Глава 27. Монет 113. «Пришло время сделать выбор», — медленно сказал Херобрин холодным неживым голосом. «Либо воспользуйся вратами света, либо умри». Игрорыцарь свирепо посмотрел на мерзкого монстра. Его охватило чувство поражения. Он не был достаточно умен, достаточно силен или достаточно хорош, чтобы победить Херобрина. Когда мальчик смотрел на своего врага, горький привкус неудачи наполнял все его существо. Но была еще одна вещь, которую он мог сделать. «Я никогда не помогу тебе сбежать с этих серверов», — произнес игрорыцарь, стараясь говорить так, чтобы его голос звучал твердо, хотя он и дрожал от страха. «Я скорее умру, чем воспользуюсь вратами и позволю тебе попасть в физический мир». «Как пожелаешь», — со вздохом сказал Херобрин. Мерзкий монстр взглянул на монет 113 и улыбнулся. Затем снова повернулся и уставился на игрорыцаря 999. «Я бы предпочел, чтобы ты был тем инструментом, который позволит мне выйти в мир, но это не важно». Херобрин снова взглянул на монет. «Я уверен, что маленькая девочка будет менее упрямой, чем ты». Игрорыцарь усмехнулся. «Ты даже не представляешь, как ошибаешься», — с улыбкой сказал игрок, который не игрок. «Прощай, игрорыцарь 999». Прошептал Херобрин, занося свой меч. В этот момент по воздуху вдруг пронеслось множество стеклянных флаконов, направленных в Херобрина, мальчика и Фейда. Повернув голову, игрорыцарь увидел, что Шон соорудил высокую деревянную башню с рядами раздатчиков на самом верху. Можно было увидеть, как на вершине башни вспыхивает редстоун, заставляя распределителя стрелять боеприпасами как можно чаще. Флаконы начали падать на землю рядом с игрорыцарем и Херобрином. Красная жидкость забрызгала их. Но мальчик игнорировал целебное зелье, которым было покрыто его тело. Вместо этого он наблюдал, как флаконы с голубой жидкостью приземляются посреди моря странников края. Темные существа мгновенно начали шипеть и дымиться, когда средство из флаконов выплескивалось на их липкую кожу. Фейт отпустил свою пленницу, когда на него попало зелье, и скривился от боли. Как только король странников края ослабил хватку, монет 113 бросилась к своему брату. На бегу она вытащила лук и выстрелила в Херобрина. Поскольку крафтер теней стоял к ней спиной, то не увидел ее выстрела. Стрела вонзилась ему в плечо. Херобрин сразу же повернулся, чтобы взглянуть на нападавшего. Игрорыцарь быстро перекатился на бок и сильно ударил Херобрина ногой в живот, отчего тот отлетел назад. Вскочив, игрорыцарь повернулся лицом к своему врагу. Его разум был полон гнева. Монет подбежала к брату и выхватила свой меч. «Я подумала, что могла бы тебе немного помочь», — сказала она. Но игрорыцарь ничего не слышал. Его разум переполняла злость, но не на Херобрина, на Оракула. «Ты сказала, что книга мудрости должна была показать мне, где найти мудрость и храбрость, чтобы встретиться лицом к лицу с Херобрином. Но все, что она показала мне, — это меня самого». Внезапно в его голове промелькнули образы их прошлых приключений. Спасение монет из города зомби, победа над паучьей королевой, побег из ловушки Херобрина в храме в джунглях, побег от Ксатула в деревне в пустыне, победа над древним стражем. Все это требовало храбрости и мудрости. И игрорыцарь наконец увидел эти черты в себе. Они были там с самого начала. Он сможет это сделать. Он сможет победить. Затем кое-что из сказанного древним стражем эхом отозвалось в его сознании. Иногда урок заключается в путешествии, а не в пункте назначения. Победа над стражем не была самой важной задачей в подводной крепости. Главное было выяснить, как победить его вместе с друзьями. Настоящий урок заключался в том, что совместная работа с другими делает человека сильнее, чем когда он один. И это был секрет, который был так нужен. «Охотница, стреляй вокруг нас!» — закричал игрорыцарь. «Лучники, стреляйте вокруг нас! Держите Херобрина поближе к нам!» Внезапно воздух наполнился острыми наконечниками стрел, падающих с неба. Это вынудило Херобрина держаться поближе к брату и сестре. Игрорыцарь встал рядом с монет. Но вместо того, чтобы напасть на Херобрина, он сосредоточился на защите себя и своей сестры. Монет увидела это и мгновенно перешла в наступление. Когда Херобрин двинулся, чтобы блокировать атаку монет, игрорыцарь полоснул своим клинком по броне крафтера теней, отчего она треснула. Вместе они отражали атаки Херобрина, но он все еще был слишком быстр и наносил урон как игрорыцарю, так и его монет. Пока они кружили друг вокруг друга, игрок, который не игрок, увидел место, куда приземлилась свинья. Три шарика опыта все еще ярко светились. И тогда игрорыцарь засмеялся. Он разобрался с оружием, которое дала ему оракул, с этим яйцом для спауна свиньи. Это блестяще. «Пастух, ты нужен мне!» — закричал игрорыцарь. «У меня больше нет волков!» — закричал мальчик со стены. «Не волки, свиньи!» — крикнул игрорыцарь. «Атакуйте свиньями!» Он услышал возгласы замешательства со стен деревни, но знал, что пастух не станет расспрашивать его. Он просто выполнит приказ. Внезапно воздух наполнился хрюканьем десятков свиней. Отразив одну из атак херобрина, игрорыцарь осмелился бросить взгляд в их сторону. Он увидел, как пастух мчится вперед, сидя на оседланной хрюшке, вытянув перед собой длинную удочку. На конце лески висела морковка, мотивирующая животное скакать галопом. За ним по пятам следовала огромная стая свиней, и все они гнались за неуловимым лакомством. Когда пастух приблизился, то начал швырять морковь в херобрина. Оранжевые овощи дождем посыпались на него. Вскоре игрорыцарь услышал взрывы смеха из деревни, когда свиньи бросились на монстра, пытаясь добраться до морковки. Херобрин испытывал серьезные трудности с атакой игрорыцаря и монет из-за свиней на его пути и злился только сильнее. «Камнерез! Если ты меня слышишь, ты мне нужен!» — крикнул мальчик Херобрину. Мерзкий крафтер теней повернулся лицом к игрорыцарю 999 и начал было что-то говорить, но резко замолчал, а его глаза немного потускнели. Он перестал сопротивляться и просто стоял, словно в отключке. Игрок, который не игрок, понимал, что внутри Херобрина происходит какая-то внутренняя битва. Его глаза то ярко светились, то гасли, то снова загорались. Но, наконец, внутренний свет зловещего присутствия Херобрина окончательно отошел на задний план. Его глаза стали каменно-серыми. «Камнерез! Нападай на свиней! Быстрее!» Камнерез в замешательстве посмотрел на игрорыцаря. «Просто сделай это!» Подняв свой меч, камнерез обрушил клинок Херобрина на свинью. Она взвизгнула, но была недостаточно быстра, чтобы избежать второго удара. Животное исчезло с хлопком, когда его очки здоровья оказались на нуле, оставив после себя свиные отбивные и три светящихся шарика опыта. Через секунду глаза камнереза снова стали глазами монстра, когда Херобрин вернул себе контроль над телом, но было слишком поздно. Шары опыта двигались к создателю теней. Игрорыцарь протолкался сквозь свиней и встал позади Херобрина, затем толкнул его к очкам опыта. Злой крафтер теней начал кричать, когда опыт потек в его тело. «Нет!» Дикий вопль Херобрина разнесся над местностью, когда его тело начало меняться, принимая облик его последней жертвы. Но на этот раз это был не нип, а самое простое и незначительное из существ — свинья. Херобрин выронил свой меч и упал на землю, приземлившись на четвереньки. «Нет, нет, нет!» — кричал крафтер теней. «Кто-нибудь, помогите мне!» Его голос становился все выше и выше, пока не сорвался на визг. Тело Херобрина съежилось, и серый халат камнереза сменился нежно-розовой шерстью. Мускулистые руки и ноги укоротились, превратившись в коротенькие поросячьи ножки, а голова уменьшилась до маленького розового кубика. Херобрин оказался заключен в тело свиньи. Прежде чем он успел пошевелиться, копатель оказался рядом, выстраивая вокруг свиньи блоки булыжника. Глаза животного ярко горели и были наполнены ненавистью к игрорыцарю 999. Но копатель проигнорировал это и сосредоточился на вольере. За считанные секунды свинья была полностью окружена камнем. Херобрин был пойман.